мое сердце, сгорай до конца, сгорай до конца, до седого пепла. Я его поджег ведь сам, поджег ведь сам, чтоб согреть вас светом. Мое сердце, сгорай до конца, сгорай до конца, до седого пепла. Я его поджег ведь сам, поджег ведь сам, чтоб согреть вас светом. Я поджигаю сердце вместе с душой, и мне хорошо. Будь уверен, я согрею всех, кто со мной пошел. Каждому раздам от горящего по части, в этом весь я сам, это мое счастье. Кто-то брал его и топтал, топтал любовь. Топтала любовь без права говорить, и сполосовала все то, что я подарил. Но вместе с пеплом я оставил всю боль, всю боль, что доподлинно переживал. Оставил, закопал, и всю любовь, что собрал, вместе с пеплом раздал. Мое сердце, сгорай до конца, сгорай до конца, до седого пепла. Я его поджег ведь сам, поджег ведь сам, чтоб согреть вас светом. Мое сердце, сгорай до конца, сгорай до конца, до седого пепла. Я его поджег ведь сам, поджег ведь сам, чтоб согреть вас светом. Смог, даже если захотеть, похитить весь этот свет, что внутри полыхает уже так много лет. Снова так по-глупому разнес этот тонкий мост к разуму от сердца, над которым миллионы звезд. Снова все тепло бездумно и до конца, лишь бы загорали звезды в небе на других сердцах. Снова выплеснута куча эмоций, но я так счастлив был бы быть для кого-то единственным солнцем. Мое сердце, сгорай до конца, сгорай до конца, до седого пепла. Я его поджег ведь сам, поджег ведь сам, чтоб согреть вас светом. Мое сердце, сгорай до конца, сгорай до конца, до седого пепла.